набедренно-наплечных пояса. Правый застегнулся сразу, а левый что-то заупрямился. Ворот, надутый, как автомобильная шина, мешал оглянуться, и Пиркс мучился, вслепую дергая широкую застежку пояса. Тут в наушниках раздался приглушенный голос. «Пилот Бёрст на АМУ-18. Старт согласно радиофону по счету 0. Внимание, готовы?» «Пилот Бёрст на АМУ-18 готов к старту согласно радиофону по счету 0», — раздался мгновенный ответ. Пиркс выругался, застежка защелкнулась. Он упал в мягкое глубокое кресло, так измучившись, словно только что вернулся из очень продолжительного межзвездного рейса. 23 до старта, 22 до старта, 20, — бормотал голос в наушниках. Говорят, однажды, услышав громовое слово «ноль», одновременно стартовали два курсанта. Тот, которому следовало, и тот, который лишь ждал своей очереди. Они шли на расстоянии 200 метров друг от друга по вертикали и в любую секунду могли столкнуться, по крайней мере, так рассказывали на курсе. Утверждают, что с тех пор запальный кабель включали в последний момент. Делал это сам комендант ракетодрома из своей застекленной кабины управления, и весь этот отсчет секунд был просто блефом. Однако никто не знал, как обстоит дело в действительности. «Ноль!» — раздалось в наушниках. В ту же минуту Пиркс услышал приглушенный раскатистый грохот. Его кресло слегка задрожало. Отраженные искорки огней чуть шевельнулись на стеклянном колпаке, под которым он лежал, распростертый, глядя на потолок, то есть на астрограф, индикаторы циркуляции охлаждения, тяги главных и вспомогательных дюз, плотности потоков нейтронов, индикатор загрязнения изотопами, еще на 18 других приборов, половина которых ведала исключительно состоянием ускорителей. Вибрация ослабла. Стена глухого шума передвинулась куда-то в сторону и словно расплылась вверху. Казалось, какой-то невидимый занавес взвился в небо, гром все удалялся, и, как обычно, все более походил на отголосок бури. Наконец наступила тишина. Что-то зашипело, зажужжало. Он даже не успел испугаться. Это... автоматическое реле включило бездействовавшие до сих пор экраны. Когда кто-нибудь стартовал рядом, они были закрыты снаружи, чтобы ослепительное пламя атомного выхлопа не повредило объективов. Пиркс подумал, что такие автоматические приспособления очень полезны. И так размышлял о том о сём, но вдруг почувствовал, что волосы встают у него дыбом. Под выпуклым шлемом. Господи Боже! Я лечу! Я сейчас лечу! Пронеслось у него в голове. Он начал лихорадочно подготавливать рычаги к старту. То есть по очереди дотрагиваться до них пальцем и считать. Раз, два, три, а где же четвертый? Потом этот, так, этот указатель и педаль. Нет, не педаль, ага. Есть красная, зеленая рукоятка, потом автомат, так? Или сначала зеленая, потом красная? «Пилот Пиркс на АМУ-27!» — прервал его размышление громкий голос, бьющий прямо в ухо. «Старт согласно радиофону по счету 0. Внимание! Пилот готов?» «Еще нет!» — чуть было не закричал пилот Пиркс, но произнес. Пилот Пиркс на АМУ-27 готов к старту, согласно радиофону по счету 0. Он хотел сказать «пилот Бёрст», потому что отлично запомнил, как отвечал Бёрст. «Идиот!» — прикрикнул он сам на себя в наступившей тишине. «Автомат! Неужели у всех автоматов должен быть голос унтер-офицера?» — лаял в ухо. «До старта 16, 15, 14!» Пилот Пиркс обливался потом. Он силился вспомнить нечто ужасно важное. Он знал, что это прям-таки вопрос жизни и смерти, но никак не мог. 6, 5, До старта 4. Он сжал мокрые пальцы на стартовой рукоятке. К счастью, она была шероховатая. Неужели все так потеют? По-видимому, мелькнуло у него в голове. В тот момент, когда в наушниках прогремело 0, его рука сама, совершенно самостоятельно потянула рычаг, отодвинула его до половины и остановился. Раздалось рычание. Казалось, какой-то эластичный пресс надавил ему на грудь и голову. «Ускоритель!» — успел он подумать. И у него потемнело в глазах. Лишь слегка и лишь на мгновение. Когда он смог хорошо видеть, хотя все та же неотступная тяжесть сковывала тело, экраны, во всяком случае те три, что находились прямо перед ним, были белые, как молоко, выливающиеся из миллиона кувшинов. «Ага, пробиваю облака», — подумал он. Размышлял он теперь свободнее, несколько вяло, зато совершенно спокойно. Через некоторое время Пиркс почувствовал себя так, будто он лишь свидетель всей этой слегка смешной сцены. Лежит парень, развалившись в зубоврачебном кресле, ни рукой, ни ногой не шевельнет. Облака исчезли, небо еще слегка голубоватое, но уже как плохая синька, кажется, и звезды видны. Звезды или нет? Да, это были звезды. Стрелки бегали по потолку, по стенам, каждая на свой лад, каждая что-то показывала. Все надо было видеть, а у него только два глаза. Тем не менее, его левая рука, подчиняясь короткому, повторяющемуся свисту в наушниках, сама, опять сама, потянула рычаг, сбрасывая ускорение. Сразу стало немного легче. Скорость 7,1 в секунду, высота 201 километр, заданная кривая старта кончается, ускорение 1,9, можно садиться. И вообще теперь-то и начнется настоящая работа. Он медленно сел, нажимая на подлокотники кресла, отчего поднялась спинка, и вдруг весь похолодел. Где же шпаргалка? Это и была та ужасно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Пиркс начал осматривать пол, будто на свете и не было целой тучи индикаторов, подмигивающих со всех сторон. Брик лежал под самым креслом. Пиркс наклонился. Пояса, разумеется, не пустили. Расстегивать их не было времени. И с таким чувством, словно он стоит на верхушке высоченной башни и падает вместе с ней в пропасть, раскрыл бортовой журнал, который лежал в кармане над коленом, вынул из конверта задание и ничего не понял. Где же, черт бы ее побрал, орбита Б-68? Ага, вот это! Он сверился по траектометру и начал медленно поворачивать. Он удивлялся, как-то все же получалось. На эллипсе вычислитель благосклонно сообщил ему данные для поправки. Пиркс снова сманеврировал, сошел с орбиты, слишком резко затормозил. В течение почти 10 секунд ускорение было -3G. Но ничего ему не сделалось. Он был очень вынослив физически. «Если б у тебя были такие же мозги, как бицепсы, — говорил ему ослиная лужайка, — то, возможно, из тебя что-нибудь и вышло бы». Потом, исправив ошибку, он вышел на постоянную орбиту и передал по радиофону данные вычислителю, но тот ничего не ответил. По его диску пробегали волны холостого хода. Пиркс проревел свои данные еще раз. Конечно, он забыл переключиться. Теперь исправил ошибку, и на диске моментально появилась мерцающая вертикальная линия, и все окошечки единодушно показали единицы. «Я на орбите», — обрадовался он. Да, но время обращения составляло 4 часа 29 минут.